я по бедам лечу туда, где есть любовь и красота. Твои глаза, мои глаза, твои черты, мои черты. Эту любовь дарю. Давай момент ловить быстро. Я видел это солнце рядом и горел еще сильнее. А мы вдвоем спина к спине. Все мои мысли о тебе, все эти песни и посыл. Вся моя слабость, это мир. Так манит вечно колесить, и год за годом суета. Наступит ночь и меня встретит бесконечная луна. А я такой, а ты такая. Манока, я время может изменить. Я ему не мешаю, можно долго говорить об этих мыслях о тебе. Но чтобы сделать этот шаг, мне пришлось их перебить. Мне приходится менять свои привычки, тут никто. Работа, дом, я будто бог, проблем полно, иду на дно. Но вера в тебя меня меняет не по-детски. Я с тобой самый верный и самый честный. Be my style, like this life. Посыл у меня снова недосып. Утренний кофе пробуди. Запрячем сети пароли, да подальше. Тебя же нет на свете краше. Меня любовью время мажет. Узами души наши свяжем. Я за тебя дотянусь до самых дальних звезд. Сорвемся вместе, свист колес. Батман добрался до души. В объятиях меня души. Моя краса королева дни моих награнул и краши. Мими-мияги, миломан. Музыка разгонит туман. Мы подали нам по морям. За руки взявшись мы шагаем по неведомым тропам. По неведомым тропам. По неведомым тропам. По неведомым тропам. Среди планет, имен которых не помню. Ты мой небосвод, звезды, ковер, самолет. В полет все по плану идет, нас уносит в открытый космос. Наши судьбы переплетены. В прямом эфире sweet love. Картинки о любви, танцуй. Взрыва опасна, ой-ой-ой. Детка, бомба, допинг мой. Сердце, ой-ой-ой-ой. Давай останемся тут для темноты. Между нами пожар, вулканы, всюду таяли льды. Я не перепутал вселенной коды. Вроде бы ты моя амазонка, помним о месте до финала, ла-ла-ла-ла-ла. Я делал лом шакала, кала-кала. Она посылала мне знак клик-клак. Парили, сгорали, найтами хайпали. Делали бугага, рай запали. Это любовь мой тай. Где ты, там для меня рай, рай, рай. Сверху мунлайт, дай ты фулл файт. Этот файл весит 5,5 байт. Электричество, разряды сверкают. Твои радары меня вырубают. Be my style, like this life. Be my